Клён. Ацер. Когда его вся красная листва, поникнув тихо, упадет на землю, как капли крови храбреца, что своей жизнью заплатил за ту победу, он нам расскажет, быстро ли, легко его детей прольется кровь, прежде чем почва нашей веры услышит шаг врагов. Генри Фолкнер Дарнелл. Клён. Клён признан во всем мире. Он известен тем, что занимает почетное место на канадском флаге. Ежегодно из него производят 90 миллионов килограммов сиропа. В основном деревья произрастают в Азии и встречаются по всей Европе, Северной Африке и Северной Америке. Листья многих видов клёна осенью становятся ярко-красными, отчего в Японии и Корее есть традиция, называемая «любование осенней смены окраски листьев». Название «ассор» означает «острый» и относится к аккуратным кончикам листьев в форме звезды, но оно также описывает и историческое применение этого дерева. Оно твердое и легко поддается обработке, что сделало его идеальным материалом для копий и пик у многих североамериканских племен. Алганкины особенно любили клен, и именно благодаря им канадские поселенцы научились делать кленовый сахар и сироп, искусство производства которых алганкины совершенствовали на протяжении веков. Кленовый сок считается даром создателя и героев различных мифов всего региона, и многие факты алганкинской традиции сконцентрированы на кленовых деревьях и искусстве сбора сахара. В Древней Греции ярко-красные листья выделяли клен среди других деревьев. Считалось, что он находится под властью Фобоса и Деймоса, олицетворений страха и ужаса, которые отправлялись на битву вместе с Энио и Эридой, богинями войны и раздора. Люди приносили много кровавых жертв в честь Фобоса и Деймоса, которые так наслаждались кровью и жаждали смерти, что у них был храм, построенный из черепов тех, кто был принесен им в жертву. Другая легенда о клёне рассказывает о том, как молодая женщина превратилась в клён после смерти. Легенда пришла из Молдавии, где родным видом является клён красный. История рассказывает о младшей дочери помещика, которая влюбилась в молодого пастуха, услышав, как он играет на флейте. Когда пришла весна, помещик послал трех дочерей собирать землянику и пообещал, что та, кто вернется первой с полной корзиной ягод, унаследует его земли. Младшая дочь первой выполнила задание, и ее сестры, не желая отказываться от своего права по рождению, убили ее и похоронили под кленом. Потом они вернулись домой и рассказали отцу, что их сестру убил лось. Отец горевал, а пастух, как ни старался, больше не мог играть на своей любимой флейте. Она не издавала ни звука. Через три дня пастух заметил, что у основания клена в полях начало расти новое молодое деревце. Срубив его, он смастерил новую флейту, но в тот момент, когда он прикоснулся к ней губами, она запела. «Играй, любимый! Я была дочерью помещика, потом я была побегом клена, теперь я всего лишь деревянная флейта». Пораженный пастух бросился к помещику и рассказал ему о том, что произошло. Помещик поднес флейту к губам, и она запела: «Играй, отец, я была дочерью помещика, потом я была побегом клена, теперь я всего лишь деревянная флейта». Помещик не поверил своим ушам, позвал дочерей и потребовал, чтобы они тоже попробовали играть. И когда одна из них начала, флейта запела: «Играй, убийца! Я была дочерью помещика, потом я была побегом клена, теперь я всего лишь деревянная флейта». Осознав, что произошло, помещик сослал дочерей до конца их дней на необитаемый остров в Черном море. Пастух вернулся на поля и с тех пор слышал голос любимой только тогда, когда играл на флейте.